Ирина Голицына. Серия «Театральные сказки». Оперные сказки и истории. Как родилась опера? Жил во времена эпохи Возрождения, в конце XVI века во Флоренции, городе художников и поэтов, замечательный человек. Звали его Джованни Барди. Он был итальянским аристократом, богачом, офицером, поэтом и композитором. Барди поражал современников любознательностью, энергичностью и боевым характером. Он собирал у себя в доме музыкантов, литераторов, философов, чтобы они могли обменяться мнениями и обсудить важные вопросы искусства. Эти собрания вошли в историю под названием «Флорентийская камерата», от слова «камера», то есть «комната». Салон. Блестящие собеседники, объединившиеся в камерату, много говорили о современной им музыке. Но особенно участников этих встреч интересовал вопрос о музыке в античном театре. Как она звучала во времена Эллады? Каким образом использовалась в спектаклях? И сочеталась ли со словом? Точных ответов члены флорентийской камераты не нашли. Но сошлись в главном. Опыт Древней Греции, зыбкий, далекий, как бы сотканный из золотого тумана времени, нужно использовать, перенести в современный театр, создать такие музыкальные произведения, которые будут близки современникам. Первой оперой в истории человечества считается музыкальное произведение, названное «Дафна». Ее написали композиторы Джулио Качини и Якопо Перри, на либретто Оттавио Ринуччини. Впервые «Дафну» поставили во Флоренции в начале 1598 года. Увы, та постановка не сохранилась. Они просто говорят, что она первая. Далее участники флорентийской камераты приступили к новому эксперименту — созданию драмы, положенной на музыку. Авторами стали те же композиторы Джулио Качини и Якопо Перри. Они сочинили «Эвридику», самую раннюю из сохранившихся опер в сопровождении инструментального ансамбля. Ее поставили в октябре 1600 года. На премьере присутствовали самые знатные вельможи, ведь она прошла на торжествах по случаю бракосочетания французского короля Генриха IV с Марией Медичи. Успех последовал колоссальный. Музыкальные трагедии начали создавать в Риме, Мантуе, Венеции и Неаполе. Поэтому Италия и считается колыбелью оперы. После Италии опера отправилась завоевывать и многие другие страны.